But you knew that I didn't tipsy. But you knew that I didn't tipsy. But you knew that I didn't tipsy. But you knew that I didn't at the земле. But you knew that I didn't tipsy. But you knew that I didn't tipsy. But you knew that I didn't tipsy. But you knew that I didn't at the земле. Почему на мазе тропят так много людей, которые предавали так много идей, которые исчезали так много бледей, которые жизнь сломали так много друзей, которые просто сбежали так много вещей, которые нам жизнь спасали так много лещей, мы получали от своей судьбы, устали ноги от вечной ходьбы, устала душа от вечной борьбы, тут нет любви. Это все мираж, тут много хуйни и на нее не ограничен тираж. Капля сорти и чистая правда, вот мой кураж. Дайте мне краса гуаш, чтобы я смог нарисовать нашим детям пейзаж. Ведь они не видели ничего, кроме враж. Дышашь, ей, кроме враж, дышашь, ей. Почему я один, где все? Почему я один, где все? Почему я один, где все? Почему я один на этой земле? Почему мы одни, где все? Почему мы одни, где все? Почему мы одни, где все? Почему мы одни на этой земле? Почему в этот мир нет выхода? Почему всех интересует лишь выгода? И куда бегут наши года? И почему нам не попасть на небеса? Судьба хитра, как лиса. Сегодня не будет вчера всадила жало в меня пчела, и я услышал звук разбитого стекла. Это ко мне пришла зима, сводить меня опять с ума. Моя душа ее ждала, всем спокойно. Сейчас будет больно, пиздец как больно. Хватит с меня довольно, я ухожу. Ведь не могу я тут жить вольно. Я ухожу. Ведь не могу я тут жить вольно. Почему я один, где все? Почему я один, где все? Почему я один, где все? Почему я один на этой земле? Почему я один, где все? Почему я один, где все? Почему я один, где все? Почему я один на этой земле?